12. Отец Брайхем и Альберт Гендрон возглавили отряд разъяренных католиков, направлявшихся по Касл-авеню к Харрингтон-стрит. Не пройдя и половины пути, они услышали пение. Мужчины переглянулись. «Как думаешь, Альберт, сможем мы научить их другой мелодии?» — вкрадчиво спросил отец Брайхем. «Думаю, сможем, святой отец», — тем же тоном ответил Альберт. «Может, научим их песне «Со всех ног побегу домой»?» «Отличный выбор, святой отец. Может быть, даже такое дерьмо, как они, сможет выучить эту простую мелодию». Очередная вспышка молнии осветила Касл-Вью и дала им возможность разглядеть небольшую толпу, приближавшуюся к ним с подножья холма. В стоп-кадре, выхваченном из темноты вспышкой молнии, их глаза казались белыми и пустыми, как у мраморных статуй. «Вон они!» — крикнул кто-то, и женщины завизжали. «Задайте этим сопливым ублюдкам!» «Пошли, уберем мусор!» — счастливо выдохнул отец Брайхем и понесся в толпу баптистов. «Аминь, святой отец!» — сказал Альберт и припустил за ним. Потом побежали все. Когда патрульный Моррис выехал из-за угла, полыхнула еще одна молния, как раз та, что свалила старый вяз у реки. В ее вспышке полицейский увидел две группы людей, бегущих навстречу друг другу. Одна толпа бежала вниз с холма, другая вверх на холм. И обе жаждали крови. Внезапно патрульный Моррис пожалел, что не сказался сегодня больным, и пришел на работу.